Еще немного о демоне. Все описанные выше факторы в той или иной степени работают на осуществление сценария. Причем многих из них человек не воспринимает на сознательном уровне. Теперь мы подошли к ключевому фактору, который не только делает сценарий возможным, но и дает ему главный толчок. Это демон, который подталкивает человека к краю наклонной плоскости, когда тот уже на самом пороге успеха. Причем бедняга даже не успевает осознать, что с ним произошло. Но оглядываясь назад, даже если он никогда не слышал голосов в своем сознании, один голос он обычно вспоминает. Голос демона, который вкрадчиво убеждает: «Давай, сделай это». И он делает это вопреки всем предупреждениям, вопреки остальным силам, которые тщетно стараются его удержать. Это демон — внезапный сверхъестественный толчок, определяющий судьбу человека, голос из золотого века, ниже богов, но выше человека, может быть, голос падшего ангела. Так говорят историки, и, может быть, они правы. Согласно Гераклиту, демон человека — это его характер. Но этот демон, по словам тех, кто с ним знаком, побежденных, которые с трудом поднимаются после падения, этот демон не отдает громовые приказы, как призрак могучего бога, а говорит вкрадчивым соблазнительным шепотом, как соблазнительная женщина, как чаровница: «Сделай это, давай, почему бы и нет? Что ты теряешь? Все, но взамен получишь меня, как в золотом веке». Это повторяющееся влечение, которое ведет человека к его судьбе, притяжение смерти по Фрейду или сила богини Ананке. Но Фрейд помещает этот голос в какой-то загадочной биологической сфере, тогда как на самом деле это голос соблазна. Спросите мужчину или женщину, знакомых со своим демоном и знающих его силу. Средством против демона всегда были заговоры и заклинания. Также следует поступать и в данном случае. Каждый неудачник должен носить это заклинание в бумажнике или сумочке и помнить: когда до успеха рукой подать, наступает самое опасное время. Пора доставать заклинание и снова перечитывать его вслух. И когда демон начнет шептать: «Протяни руку и поставь все на один номер», или «Пора доставать нож», или «Хватай его, ее за горло и тащи к себе», уберите руку и скажите громко и четко: «Нет, мама, я лучше поступлю по-своему и добьюсь победы».